Сим, бывший друг Рамода, считал себя очень опытным человеком, и не будь с нами Лилит и Лиан, у него вполне бы могло и получиться. Не привыкшие к шпионским играм, монахи оказались слабы в поимке предателей. К счастью, прошедшая жесточайшую школу жизни имени пожирающей тьмы Лиан Хао сумела вовремя нас предупредить чуть ли не в последнюю секунду. Когда мы заняли позиции, я до последнего думал, что что-то пойдет не так, и уже мы станем жертвами какой-нибудь засады на засадную засаду. Звучит более чем глупо, но когда ты лежишь в каком-то отнорке и не можешь даже повернуть голову, то тебе ежесекундно чудится чей-то нож, вспарывающий сзади твою глотку. Появление сил Шихара ровно там, где мы их ждали, стало настоящим благословением. Можно было бы послать молитву кошмару, но я сомневался, что ему было хоть какое-то дело до копошащихся бактерий. По плану мы должны были ударить изо всех сил по Шихару и его командирам, дабы расстроить порядки монахов, после чего Рамод собирался призвать их к сдаче, дабы минимизировать потери от обеих сторон. Но знаете, что? Сражение как шло, так и шло. Никто почему-то не бросил оружие и не стал призывать к миру. Все продолжили убивать друг друга, и план полетел к черту. По окончанию боя мои творения убили столько монахов и практиков, что мой четвертый уровень разом вырос аж до шестого. Очевидно, убийство людей давало мне куда больше, чем охота на, пускай сильных, но животных. Самое же забавное во всем это было то, что Шихары впрямь погиб практически в самом начале этой заварушки. План Рамода увенчался успехом. У него получилось прикончить своего оппонента, но если бы не появившаяся принцесса, то плодами своей победы воспользоваться у него бы не вышло. Впрочем, в скором времени у Рамода должен был появиться второй шанс на убеждение своих бывших товарищей. Шин Чан Ди недвусмысленно дала понять, что не потерпит продолжения резни. Ее солдаты явно не шутили и готовы были пустить оружие в ход в любой момент, и наличие двух парящих над полем боя избранных их ничуть не смущало. И может быть Таймин с Лиан получили немало дармовой силы, что возвысило их над рангом возвышенных, но они еще не научились этой силой пользоваться. Таймин пыталась спорить, на что принцесса предупредила, что в случае негативной реакции со стороны любой из избранных, об этом будет доложено их непосредственному начальству. Последнее окончательно решило вопрос, и золотой свет начал постепенно стихать. Чувствовал ли я что-то после боя? А да, проще всего это можно было назвать мрачной готовностью. Очередное никому не нужное сражение, вновь и вновь куча смертей к и так гигантской горе трупов целого, мать его, погибшего города. Убитых жителей было так много, что даже объевшиеся до пуза звери не успевали поглощать всю плоть, отчего Амбрина Гдинали стоял еще тот, а уж что стояло в некоторых подземных районах, даже представить страшно. У некоторых монахов стояла четкая и недвусмысленная цель – сдувать воздух из ряда туннелей прочь, чтобы он не проникал в те залы, где обосновались мы сами. И самое страшное, что я ко всему происходящему как-то неожиданно привык. Да, умерли, да, плохо. Образовавшаяся внутри пустота злила, словно я лишился чего-то невероятно ценного, но даже сам теперь не понимал, что это вообще было. Однако отсутствие сожаления отнюдь не лишило меня главного понимания, что со всем происходящим стоит кончать. Все эти сидящие на самом верху могущественные практики не успокоятся. Они будут раз за разом метать в друг друга мекину из людей, пока никого не останется. Лишь в таком случае они спустятся сами и наконец перебьют друг друга, чтобы дать этому миру еще пару тысяч лет мнимого спокойствия. Решение напрашивалось лишь одно: следовало создать единую прослойку абсолютно верных друг другу людей, что не допустили бы возвышения новых чудовищ. Словно садовники, они бы выкорчевывали монстров, для которых уничтожение городов и стран было бы лишь игрой. Этот, назовем его, орден, не мешал бы воинам и обычному человеческому противостоянию. Также он не стал бы мешать общему росту сил людской популяции, но он бы напрочь убирал тех, кто слишком силен для общего уровня. Стало бы это решением, далеко не факт, но и оставлять все как есть, я тоже не хотел. Конечно, в теории существовали такие варианты, как создание абсолютно нового типа общества, индустриализация и последующие за ней экономические строи. Вот только я был обычным художником, который ни черта не разбирался в столь высоких материях. Я не читал экономических книг, как не пытался разобраться в философии. Я был обычным человеком, который по какой-то извращенной причине был засунут в игру, правил которой мне не рассказали. Однако ключевая и самая уязвимая часть моего плана заключалась в верности тех, кого бы я выбрал на место судей. История видела бесчисленное количество примеров, когда власть уничтожала самые крепкие узы дружбы и любви. Полагаться в столь масштабном проекте на человеческий фактор было бы ошибкой, следовательно, надо было связать этот мир с чем-то, что стояло выше людей, но при этом не было заинтересовано в их полном подчинении. Кошмар не был идеальным выбором, но он был, и этого было достаточно. Отдавать мир жаждущему меня грохнуть свету или тьме я как-то не особо желал. Был еще некий хаос, но, как я понял, к нему вообще лучше было не лезть, если ты хотел что-то спасти, а не уничтожить с особым цинизмом. Именно поэтому, когда меня пригласили в личные покои, а по факту обычную комнату для проживания принцессы, я был совершенно спокоен. Важное решение было принято, остальные сомнения были не нужны. «Признаться честно, вы мне неприятны», — без обиняков призналась, откинувшаяся на кресло принцесса, чем разом подтвердила ходящие о ней слухи. Шин Чан Ди была многим хороша. Она была гением, способным дорасти до ранга возвышенной за какие-то жалкие несколько десятилетий. Она умела и любила держать свое слово, более того, она была умна. В конце концов, она имела больше прав на престол, но у нее был огромный минус, который позволил ее брату обзавестись чуть ли не вдвое большим числом сторонников, и это был отнюдь не ее пол. Шин Чан Ди не терпела вокруг себя идиотов, и она не пыталась этого скрывать. Надо ли говорить, что в политике, где вокруг тебя собирались далеко не самые умные люди, это было недопустимо. В самом помещении кроме Шин было всего лишь несколько человек, вероятно, ее ближний круг. «Откровенно говоря, ты мне тоже», – бесстрастно заметил я и даже не вздрогнул, когда топор ближайшего сторонника принцессы приблизился к моей шее, почти пустив кровь. Больше меня беспокоили Баал и Лилит, что почти решили атаковать лагерь принцессы. Потребовалось немало сил, чтобы их успокоить. «Сдохнуть захотел», – рыкнула мускулистая, красноволосая женщина, одетая в довольно необычную для местных одежду из шкуры и мехов. «Смотри, с кем разговариваешь, червь, перед тобой сама императрица». «Спокойно, Табита, дай ему договорить», — приказала Шин Чан Ди. Я взглянул на ее оставшуюся половину лица, на которой мрачным светом горел единственный оставшийся глаз. «И почему же я тебе не нравлюсь? Не припомню, чтобы мы с тобой хоть раз общались. Потому что я в целом не люблю практиков», — признался я. «Ничего хорошего совершенствующееся не приносит. Кто бы мог подумать, что у монахов получится захомутать целого избранного стихии?» Насмешливо спросила сама у себя Шин, но я все же ответил: «И к монахам я тоже не принадлежу. То есть ты практик, который ненавидит практиков? Скорее, я практик, который собирается что-то сделать с тем миром, который нас окружает. И ты так спокойно мне это говоришь?» Единственный глаз молодой женщины опасно сузился. «Той, для кого существующий порядок выгоден больше всего. Естественно, ведь я твой лучший друг». Ха-ха-ха, тело принцессы болезненно содрогалось, но она не перестала мрачно смеяться. «Смотри, Табита, а ведь у меня все это время был лучший друг. Кто бы мог подумать? Я с радостью раскрою его от головы до пят, только скажите, госпожа». Кровожадно оскалилась, а может, улыбнулась женщина. «Нет, мне этот разговор внезапно показался интересным. Никогда не знаешь, когда судьба поднесет к тебе необычного собеседника. Но оставим это. Скажи мне, избранный, почему ты мой лучший друг? Ты и сама знаешь», — коротко заметил я. «Порадуй меня». Стальной капкан в лице Шин захлопнулся. «Первым, что приходит мне на ум, не стал противиться и дальше я. Это такие милые и притягательные страны, как Ульсан и Каидзи. Воистину, они умеют привлечь к себе внимание. В их компании сложно расслабиться хоть на секунду. А теперь, с появлением у каждой из них своих избранных, я помахал рукой, пытаясь подобрать выражение, но так и оставил тишину. Не похоже, что кто-то стремился меня перебивать. В их тени Хаэн в лучшие времена смотрелся бы не очень, а сейчас, с резвящимися по всей стране звериным приливом и гражданской войной, он буквально просится, чтобы его кто-то сорвал, словно перезрелый фрукт. Я так и не услышала причину, почему ты мой лучший друг. Поспеши, ведь топор Табиты уже давно не пробовал крови. Я так и не сказал, моя ошибка. В твоем положении, принцесса, тебе нужны любые союзники, что помогут тебе в противостоянии с братцем. Это я не говорю уже о других империях. Я нужен тебе, Шин Чан Ди, и поэтому я твой лучший друг. Прими же кошмар, и мы поможем тебе уничтожить твоих врагов. Да неужели? Сарказм женщины чувствовался без каких-либо проблем. «В отличие от этих необразованных монахов, я дочь императора. Я знаю, что несет за собой принятие над собой стихии. Такие, как ты, уже ходили по этой земле. Война избранных давно прошла, и большинство забыло, что это. Но я не большинство. К чему мне твои сладкие посулы, если на самом деле это горькие цепи? А к чему свобода мертвецу?» Вопросом на вопрос спросил я. «И даже так, ты говоришь о цепях, но разве мир вокруг нас в таком случае не та же клетка? Ведь он тоже нас ограничивает и не дает делать то, что нам хочется. Если ты попытаешься вдохнуть воду, то не сможешь дышать, если ты не обладаешь водной ци. Это ли не цепи? Но рано или поздно можно их сбросить. И много ли ты знаешь тех, у кого это получилось?» Мой голос набрал силу, и даже Табита молчала и ничего не сказала о том, что я перебил принцессу. «Не знаю, как ты, но я постоянно слышал о совершенствующихся, что сумел прорвать ранг полубога и стать богами. Вот только, я приложил ладонь козырьком к глазам, будто что-то ищу. Где они? Если надо найти полубогов, то это легко. Вон они, императорами себя называют, и еще несколько разбросаны то тут, то там. А о богах мы почему-то не слышим. Или может, ты опять знаешь что-то, чего не знаю я?» Зловещее молчание было мне ответом. «О чем я и говорю. Ты говоришь о свободе, но никто не знает, что эта свобода за собой несет. Те, кто ее получил, по какой-то причине пропали. Может, став богами, им наскучил наш мир, и они пошли в другие. Или произошло нечто совсем иное. Мы не знаем, а значит, это не более чем иллюзии. Но кошмар больше, чем просто иллюзия. Он существует, и вы знаете, что он дает и что просит взамен. Здесь нет обмана и двусмысленности. Я слышал, что ты тоже этого не любишь, Шин Чан Ди. Я говорил, но одновременно чувствовал, что прямо сейчас я отнюдь не одинок. Кошмар был здесь, и я вещал его волю, отчего мир вокруг задрожал, заставив тех, кто считает себя почти равными богам, застыть в страхе. Итак, принцесса Шин Дан Ди, вот тебе предложение. Прими кошмар и стань императрицей, не по названию, а по сути. Позволь ужасу стать твоим другом, а грезам оружием. Прими решение здесь и сейчас, и не сожалей по итогу. Я жду твоего ответа. Тишина была напряженной, но не для меня. Смотря на раненую принцессу, я уже знал, что она выберет. То, как ее взгляд то и дело метался к своим людям, могло говорить лишь об одном. Будучи человеком чести, Шин искренне заботилась о нуждах тех, кто вручил ей свою верность, и отказаться от моего предложения, значило оставить их без всякой надежды на спасение. Она была в отчаянии, если она могла отказаться от своей гордости, ради спасения своих людей. Пошатываясь, принцесса встала, жестким движением руки остановив кинувшуюся к ней Табиту. Молодой женщине было больно, но она заставила подойти ко мне и под тихие вздохи опуститься на одно колено. Но даже стоя в таком положении, в ее единственном глазу читалась непреклонность. «Я принимаю ваше предложение, кошмар», — она демонстративно обращалась не ко мне, а к той сущности, что стояла над нами. Она преклоняла колено не перед человеком, а перед стихией, и вверяю себя на ваш суд. Вероятно, она думала, что это как-то меня заденет, или покажет, что я не победил. Но проблема была в том, что мне было все равно. Неважно, каким путем придет решение, если цель так или иначе будет выполнена. Да будет так, императрица, от нее не укрылось изменение моего обращения. Стань же одной из нас. Моя рука коснулась ее затылка, и поток кошмара хлынул внутрь девушки. Хрустнув, закрывающая ее лицо маска отпала, открыв ужасающие раны, что прямо на глазах исцелялись и зарастали. Ци, что мешало исцелению, с шипением покидала трепещущую и срастающуюся плоть. В этой комнате не было картины привычной энергии кошмара, что помогла бы помочь обратиться к стихии. Прямо сейчас это не требовалось, ведь стоящая на колени Шин Чан Ди привлекла к себе внимание стихии напрямую. Рамот, Рамот, Рамот, он так жаждал внимания и силы, чтобы помочь миру, что готов был пойти на все что угодно. Но его итогом стал ранг чуть более благословленного обычного послушника, которыми являлись почти все последователи кошмара. Шин Чан Ди была другой. Если меня можно было назвать верховным жрецом кошмара, то императрица стала той, кто лишь на ступеньку находилась ниже меня. Пирамида власти кошмара только что обзавелась еще одним уровнем, соединяющим основание в лице послушников и вершины. Я убрал руку, и императрица встала, показав своим молчаливым людям свое полностью исцеленное лицо. Все ее раны и травмы исчезли, и ничего не говорила о том, что она вообще когда-то была больна. Ее взгляд сошелся с моим, и я увидел там замешательство и сомнения, но она быстро с собой справилась. В тот момент, как она повернулась к своим людям, на них смотрела та, кто способна управлять судьбами миллионов. Ей не требовалось слов, чтобы дать понять, что она хочет. Табита стала первой, кто склонился, последовав за своей повелительницей по пути кошмара. Не прошло много времени, как все в комнате, кроме меня, стояли на одном колене. Я кивнул. Это еще был не весь мир, но это было начало. Глава 5. «Привет, Лиан». Я остановился возле входа, так и не решаясь шагнуть внутрь. «Как ты?» Хотелось сказать что-то еще, но поток слов внезапно иссяк, оставив лишь удушающую пустоту. «Нормально», ее ответ был еле слышным, пока она стояла ко мне полубоком, невесело смотря из окна на тренирующихся и куда-то спешащих монахов и практиков. «Так и будешь стоять у входа? Не бойся, я себя контролирую». Это я и хотел услышать, я попытался добавить в голос веселья, но также быстро сдулся, ведь слишком сильно это было похоже на правду. Пройдя в комнату и закрыв дверь, я уселся на стул возле стоявшего у стены стола. Кроме этой пары мебели, больше здесь ничего не было. Даже стены и тени покрасили, отчего вокруг был лишь угнетающий серый цвет. «Как ты?» — повторил я. В ответ пришло лишь молчание, которое я не торопился нарушать. Решение Шин Чан Ди перейти под покровительство стихии кошмара было воспринято большинством ее подчиненных со скепсисом, но особых возражений не возникло. Причина оказалась проста, мало кто из присутствующих вообще находился в курсе, что за этим последует. Рядовым солдатам, которых было большинство, просто рассказали о возможности стать сильнее и обзавестись влиятельным союзником. А так как ни в одной армии мира не было принято оспаривать приказы, то очень скоро принцесса в компании Рамода принялись посвящать первые группы солдат и монахов Шихара в ряды последователей кошмара. А так как они оба являлись моими непосредственными подчиненными, то связь непроизвольно шла и через меня. Признаться честно, столь хрупкая система, завязанная на одном избранном, была, откровенно говоря, странной, если не вспомнить, что она рассчитана на куда большие сроки. По своей сути я являлся лишь искрой, что должна была подпалить все разгорающийся костер. Да, прямо сейчас, единственный, кто был способен посвятить новообращенных в кошмар, был я и те немногие, кому я вручил на это право. Но уже дети тех, кто был посвящен, будут иметь небольшой шанс, что их корень духа получит инстинктивную привязку к кошмару. Пройдет несколько поколений, и кошмар станет такой же обычной стихией, как огонь или вода. Но именно сейчас решался вопрос, погаснет ли первоначальная искра, или разгорится с большей силой. «Ты тоже это чувствуешь?» Вопрос Лиан заставил меня очнуться и встрепенуться. «Что, прости, тебе тоже кажется, будто мир вокруг изменился?» Перефразировала вопрос Лиан. «Когда Шин Чан Ди остановила наш бой, мне казалось, что все равно брошусь на Таймин и плевать на последствия. Клокочущая во мне злость на эту самодовольную суку была столь сильна, что кроме нее я не видела больше ничего. Ее свет был столь отвратителен, что это буквально сводило меня с ума». Лиан подняла руку, и у нее на ладони заплясал кусочек тьмы. Но когда я покинула поле боя и отозвала тьму, то ярость пропала, оставив меня такой, какой была изначально. Или мне так показалось сначала, ведь потом я стала замечать, что нечто изменилось. Когда смотрю в те же тени, то они словно бы стали одновременно темнее и нет. А свет фонарей хоть и сохранил свою яркость, но приобрел странный оттенок. И так во всем, куда бы я ни посмотрела и даже подумала, все выглядит или чувствуется иначе. И мне интересно, у тебя так же? Ведь ты тоже пробудил это. Я нахмурился, пытаясь понять, о чем Лиан говорит. Оглядев стены, падающий на стол свет и расположенную под ним тень, я так и не увидел того, о чем Хая говорила. Подождите, Лиан упомянула изменения и внутренних чувств. Я замер, когда эта мысль в полной мере пришла ко мне в своей жуткой полноте. Кошмар – это необычная стихия, старые слова Лилит начали обретать куда больший, пугающий смысл. У кошмара нет физического воплощения, как у какой-нибудь земли. Ближайший физический объект, с которым кошмар связан, это разумные, что способны его испытывать. Был ли я все еще тем, кем являлся до активного принятия множества других последователей? Были ли мои поступки моими или за ними стояла чужая воля? Были ли мои мысли моими? Я потрошил свою память и как бы сильно ни старался, но ничего не изменилось. Все мои поступки были логичными и оправданными. Возможно, часть из них могли бы показаться неожиданными, но в этой ситуации иначе себя вести было нельзя. Или мне лишь так казалось. Сжавшие мою руку пальцы чуть было не вызвали сердечный приступ. Стоило мне дернуться и поднять голову, как я наткнулся на грустный и понимающий взгляд Лиан. «Ты тоже, да?» – кивнула девушка и присела на стул, когда я дал ей место. Руку мою она так и не отпустила. «Сомневаешься в своем разуме и своих поступках. Ищешь ложь там, где ее нет. А разве нет, ты когда-нибудь видел цветное стекло, Хан?» – мягко спросила Лиан, погладив меня по руке, заставив немного расслабиться. «Когда ты смотришь через такое стекло, то тебе кажется, будто мир тоже становится такого цвета. Это стекло ничего кроме цвета не меняет, и мир остается ровно таким же, как и был до этого. Но все же кое-что меняется. Ты хочешь сказать, что наши стихии – это тоже стекло?» В сомнении уточнил я. «Похоже на то», – легко призналась Лиан. «Нас никто не заставляет, но мир, который мы станем видеть, будет подан совсем с иной точки зрения, чем той, к которой мы привыкли. И это должно меня расслабить», — едко фыркнул я, на что получил слабую улыбку. «Тем не менее, когда ты смотришь через цветное стекло на солнце, то оно уже и не так слепит глаза, понимаешь? Я слышал о том, как принцесса согласилась принять сторону твоей стихии. Понимаешь ли ты, что сумел сделать? Целая принцесса империи согласилась принять твою стихию, став навеки связанной с тобой. Мог ли подобного добиться тот хан, что садил рис по щиколотку в грязи? То есть ты хочешь сказать, что все мои победы и достижения случились лишь благодаря стихии?» С каменным лицом уточнил я, чем явно развеселил Лиан. «Нет-нет, твои достижения лишь твои, но и помощь поддерживающих нас стихий тоже не стоит отрицать. Они помогают нам, и хоть у этой помощи есть цена, уж поверь, это далеко не худшие, что могло бы случиться. И зная, какой опыт в свое время пришлось пережить прижимающейся ко мне молодой женщине, я вынужден был в чем-то с ней согласиться. Но что это значит для нас?» Задал я вопрос, который дамокловым мечом висел над нами весь разговор. «Для нас», — эхом повторила Лиан. Я создал каплю краски и небрежно поднес ее к плечу Лиан, и в ту же секунду краска задрожала и начала бурлить. Хоть тьма и сражалась со светом, но это отнюдь не значило, что наши стихии были друзьями. «Ты мне нравишься, Лиан», — честно признался я, отбросив всякое притворство. «Если есть в этом темном мире человек, с которым бы я хотел быть, то это ты. Я тоже хотела бы быть с тобой», — опустила голову Лиан. «Ты тоже мне нравишься, но судьба жестока, ведь мы должны быть врагами». «Кто это сказал?» — зло рассмеялся я, саркастично взмахнув руками. «Не ты ли мне говорила, что стихии никого не заставляют? Так почему бы нам просто не игнорировать их и жить в свое удовольствие? Ну разве что перед этим уронить на голову Таймин камень потяжелее, а то больно уж она надоедливая». «С последним я не могу поспорить», — хихикнула девушка, положив голову мне на плечо. «Кошмар во мне забурлил, как и тьма в ней, но мы заставили себя не обращать внимания на такую мелочь, как раздраженные стихии, способные одним лишь желанием стирать целые миры. Вот бы этот момент никогда не кончался», — вздохнула Хао, — «но я вынуждена уходить. Секта отправила экстренное сообщение о возвращении». «Подожди», — я нахмурился, — «у них есть способ с тобой связаться?» «Здесь? Тогда какого хрена та же принцесса сидит здесь без какой-либо информации?» «Не совсем», — Лиан потянулась к поясу и достала оттуда почерневший амулет, выглядевший как круг с заключенными в него несколькими пересекающимися кругами. «Этот артефакт вспыхнул день назад. Он связан с похожим у моего наставника. Его мне дали на случай, если случится что-то столь важное, что мое нынешнее задание не будет иметь никакого смысла. То есть ты оставишь нас с Таймин наедине? Не будешь ревновать?» Шутка была не самой лучшей, но судя по искрам смеха в глазах девушки, у меня получилось ее немного развеселить. «Не буду, ведь, похоже, она тоже получила такое же сообщение. Получается, это одновременно связано с Ульсаном и Каидзи. Веселенькое дело. Что-то мне это не нравится», — я погладил подбородок. «Но как ты доберешься до Каидзи? Ведь перед этим тебе придется пройти через, пускай и рассеянную, но звериную волну, еще и весь Хаэн». «Не беспокойся об этом», — ухмыльнулась Лиан и несколько раз мигнула, превратившись в покрытую тьмой фигуру и обратно. «Мои навыки скрытности стали еще сильнее, поэтому меня никто не найдет. Подозреваю, что надежда на то, что тайминг кто-то сожрет, тоже тщетно. Я замолчал, когда Лиан ухватила меня за голову и поцеловала. Встряхнувшись, я перехватил инициативу, подхватив ее на руки и уже сам впившись в ее манящие губы. Заложив руки мне за спину, Лиан игриво устроилась поудобнее, чтобы в следующую секунду стул, на котором мы сидели, с треском сложился, заставив нас упасть на пол. Пару секунд мы ошарашенно сидели, пытаясь понять, что произошло, а после, дружно хихикая над произошедшим, вернулись к прерванному действу. Возмущенное бурление наших стихий лишь добавляло происходящему особой нотки. Эх, если бы этот момент никогда не кончался. Глава 6. Господин, в рабочий кабинет Джунга Чанди, императора Хэйна, ворвался очередной гонец с важными новостями. В обычной ситуации для его принятия существовала торжественная и сложная церемония, чтобы показать всю величественность власти императора, но прямо сейчас Джунгу было не до того. Разобравшись со своей сестрицей, Джунг рванул обратно в Кисан, столицу империи Хаэн. Не забыл он и о своем родном городе Кинге, разослав приказы и приказав начать собирать полноценное войско. Из-за неожиданности нападения зверей, а точнее, полной неготовности к отражению их угрозы, Джунгу пришлось бросить часть своих территорий вместе с расположенными там городами и вассалами, дабы стянуть как можно больше сил, чтобы суметь защитить хотя бы остальные земли. Впрочем, нет худа без добра. Большинство брошенных земель были верны его ныне покойной сестрице, поэтому Джунг был даже рад, что звери хорошенько пройдутся по их рядам, а может, немного и приостановит свой ход, дав ему столь необходимое время. То, что из-за его решения погибнут сотни тысяч человек, Джунга не особенно волновало. В конце концов, смертные имеют свойство быстро плодиться, поэтому рано или поздно, но они восстановят свою численность. Куда жальче было некоторые кланы практиков, вроде тех же Гору, что тоже попали в брошенную зону. Однако, как говорится, нельзя приготовить омлет из яиц дракона, не убив перед этим их мать. Вот только воистину правы были мудрецы, говоря, что беды случаются даже с хорошими людьми. Несмотря на все попытки Джунга спасти свою империю, беды шли одна за другой. Находящиеся на западе королевства Асан, давний недоброжелатель Хэйна, наконец-то нашел в себе смелость и решил воспользоваться критичным положением своего давнего соперника. Ведомая прославленным генералом Баларом, армия Асана сходу вторглась в землю Хэйна, убивая, разграбляя и порабощая всех на своем пути. Попадающиеся на пути армии секты были не в состоянии сражаться со столь подавляющей силой и оказывались захвачены, а беженцы бежали в Кисан, истошно призывая их императора что-то сделать. Но что Джунг мог сделать? Да, теоретически у него все еще имелась возможность собрать армию, что заставило бы Асан позеленеть от зависти. Вот только для этого ему требовалось время. Более того, часть сил требовалось отправить на защиту против зверей, что вновь бы выявило недостаток бойцов. Но если самому Джунгу было это очевидно, то его вассалы почему-то не желали этого осознавать. Те, кто ранее превозносили его при каждом удобном случае, теперь мрачно молчали и шептались по углам, что он, дескать, может быть, был не самым успешным из детей императора. Они отказывались понимать, что он только стал императором, и перед ним появились десятки проблем, на которые просто нет времени. По их мнению, он, видимо, должен был засунуть руку себе в задницу и просто вытащить решение на любую из их хотелок. Словно этого мало, кто-то начал распускать слухи, что его сестра каким-то образом выжила и теперь собирается спасти Хаэн, в том числе от бездарного правления своего беспомощного братца, способного лишь наблюдать, как империя их отца катится прямиком в ад. Благо, у Джунга все еще были верные ему люди. Глава его разведки, Тхавал, чье истинное лицо никто никогда не видел, устраивал профессиональные чистки среди особо разговорчивых вассалов. Внезапно пропадающие самые болтающие практики заставляли остальных куда сильнее следить за своими словами. Очень важное послание от Хавала. Отчитался гонец, заставляя своего императора напрячься еще сильнее. Если ушедший по делам Хавал так спешил ему это сообщить, то новость определенно ужасная. Надежду на хорошие известия Джунг потерял еще в первые дни своего царствования. «Говори», — приказал Джунг, стискивая зубы. «Слушаюсь». Гонец ударил кулаком в ладонь. У границ было замечено повсеместное движение армии Каэдзи. Сидящий император потерял всякий цвет лица. А нет, билась лишь одна мысль в его голове. Они все же это сделали. Самым большим страхом Джунга было вторжение двух оставшихся империй, посчитавших Хаен слишком слабым, чтобы защищаться. Учитывая уже существующие угрозы, Джунг не представлял, как будет отбиваться еще и от Каэдзи. А ведь и Ульсан не будет стоять в стороне. Тем временем же гонец продолжил доклад. Армии Каэдзи перешли границы Канда и двигаются в сторону Ульсана. «Подожди», — приказал заморгавший император, услышав нечто, что сбило его шок. «Они пересекли Кан, то есть они двигаются не к нам». «Да», — запнулся гонец и тут же рухнул на колени, уткнувшись головой в пол, почувствовав гнев императора. «Так с этого и надо было начинать, идиот», — вскочил на ноги Джунг, прожигая обманувшего ожидания посланника. Внутри Чан Ди боролись сразу два чувства: желание прикончить этого придурка и рвущийся наружу смех. В конце концов второе победило. «Это все», — на быстрый кивок Джунг приказал гонцу выметаться, что тот с радостью и сделал. «Наконец-то прекрасные новости». Все же засмеялся Чан Ди, рухнув обратно в кресло. «Теперь уж Ульсану и Каэдзи будет совсем не до меня. Да, рано или поздно кто-то из них победит, и Хайну придется иметь с ними дело. Но когда это еще произойдет?» Очередной стук в двери, новый посланник с готовностью сообщает. Сообщение от генерала Казиса. Войска Асана еще глубже продвинулись, захватив на этот раз сразу два города. Проклятие. Ульсан и Каэдзи, столь похожие и столь же отличающиеся. Одна империя считает себя вершиной морали и путеводной звездой для всех практиков и сект, но за кулисами ничуть не стесняется пользоваться подлыми и грязными приемами ради общего блага. Вторая же, в противовес первой, наоборот, позволила многим спорным и злым сектам открыто проповедовать свои принципы, хоть и оставаться в рамках государственных законов. Несмотря на внешние различия, между ними было не так уж и мало общего. Впрочем, нельзя было игнорировать успешность пиара Ульсана. Благодаря нему многие из пограничных королевств, являющихся производственной и сырьевой периферией, куда больше предпочтений отдавали именно Ульсану. Хоть по большому счету, овце должно быть все равно, кто ее будет стричь, кому она рано или поздно пойдет на мясо. Пользуясь своими связями, Ульсан планомерно загонял Каэдзи в оборону, окружая его недружественными и враждебными странами. Последней каплей стал переворот в королевстве Канда, где ради прекращения работы шахты была уничтожена вся королевская линия престола наследия. Но, добиваясь одной политической победы за другой, Ульсан забыл одну простую вещь. Никогда нельзя загонять даже ту же крысу в угол. Ведь осознав, что терять нечего, и смерть придет в любом случае, животное может броситься даже на превосходящего противника. А Каэдзи был далеко не слаб. Перешедшие границу войска Каэдзи сходу атаковали пограничные крепости Ульсана, не стесняясь пользоваться самым темными из имеющихся у них артефактов и техник. Таким образом они гордо демонстрировали своим противникам свое отличие, а заодно наслаждались их страданиями, расплачиваясь за все годы подковерных игр. Но и Ульсан стоил Каэдзи. Хоть и растерянные от неожиданности атаки, они тем не менее были тоже готовы к войне. Видя жестокость Каэдзи, командующие Ульсана в ярости разрешили доступ уже к своим запретным техникам и ритуалам. Надо ли говорить, что кое-где фронт сдвинулся одновременно, как зайдя уже в Каэдзи, так и перекинувшись на соседние страны, которые без их желания были втянуты в этот все расширяющийся конфликт. Возможно, они и не хотели участвовать, но сложно оставаться в стороне, когда командир одной из армий приказывает своим войскам встать в одном из городов, а второй командир, уже с противоположной стороны, приказывает обстреливать техниками город, не заботясь о сопутствующих потерях. Запуганные мирные жители пытались бежать в те страны, которые еще не были затронуты войной, но иной раз возникало чувство, что война идет далеко впереди них. Куда бы беженцы ни прибывали, там уже разгорались первые конфликты. Некоторые имели глупость пойти на юг, в Хаэн, но звериная волна и солдаты Асана быстро объяснили им их ошибку. Великий наставник неторопливо шел по темному коридору в одном из самых сверхсекретных убежищ секты Пожирающей Тьмы. Убежище находилось глубоко под землей, выход же располагался в обычном, ничем не примечательном лесу, довольно далеко от любых людских и не только поселений. Сюда не ходили даже охотники, ведь фон Ци был чрезвычайно мал, и здесь не водилось никаких сильных животных. Засунуть сюда сильных практиков, значило, поставить их в очень грустное положение, ведь в таком месте они бы не смогли совершенствоваться. Чем выше сила практика, тем больший вызов ему требуется, чтобы совершить рывок на следующий ранг. Однако те, кто здесь находился, уже давно предпочли путь знаний, а не силы. К Каждый из работающих здесь мастеров был лично найден и воспитан великим наставником. Он тщательно отбирал людей, руководствуясь не силой, а необычным и ищущим разумом. Это был чрезвычайно непривычный способ отбора, ведь все всегда концентрировались именно на силе и таланте. Великий наставник был чудовищно стар. Когда-то он видел войну с благословенными мастерами и торжество проклятых практиков. Что же, когда-то он и сам был благословенным мастером, и лишь необходимость заставила его уйти от их чистых учений. Будучи одним из основателей секты пожирающей тьмы, наставник долго считал, что секты будет достаточно для их победы. Но шли столетия, и он начал постепенно разочароваться в их детище. Нет, он все так же верил, что совершенствующееся это зло, которое надо искоренить. Вот только наставник также видел уже знакомые следы гнили и в их секте. Сражаясь со своими врагами, они постепенно сами стали им подобны. Тот, кто убивает дракона, сам им становится. Именно поэтому втайне от всех остальных наставник занялся поиском альтернативного пути, что мог бы помочь решить проблему практиков. Его выбор остановился на путях древних, чем-то могущественным, что пришло из далеких веков, и к чему никто бы не был готов. Это заняло у него многие десятилетия, что постепенно превратились в столетия. В какой-то момент наставник уже почти потерял надежду, пока случайность не решила судьбу. На тот момент он так отчаялся, что решился начать продвигаться в проклятые пустоши на севере, где когда-то существовала уничтоженная чумой империя Закат. Если бы его поймали пограничные патрули, то уничтожили бы на месте. Уставший и замерзший после боя с ледяным тигром на скалистых утесах в холодных горах, он решил заночевать в одной небольшой пещере. Но какого же его было удивление, когда он почувствовал там слабенький намек на ци. Уже потом он узнал, что само наличие даже этого крохотного следа было вызвано выходом из строя одного из древних барьерных знаков. Сумев разобраться в артефактной защите и проникнув внутрь, наставник пришел в восторг, когда узнал, что же он все-таки нашел. Это не было древним оружием, как он хотел изначально, ведь это было даже лучше. Кто в этом мире не слышал о Сянлю девятиглавом пауке, практике, чье имя стало столь запретным, что в некоторых регионах принято убивать детей, чьи родители по незнанию могли назвать ребенка именем Сянлю. Создатель чумы, что так сильно напугало практиков, что империи Ульсан и Каэдзи предпочли навсегда огородить земли на севере, чем рисковать двигаться по ним вверх. Чума уносила жизни всех людей, как бессмертных, так и нет. Заражала она, в том числе, и животных, но последние в большинстве своем выздоравливали. А вот люди умирали в 100% случаях. Никакого лекарства, никакого спасения, лишь долгая и мучительная смерть. Могущественные практики получали лишь небольшую отсрочку, пока их невероятно крепкие тела боролись за свою жизнь. Но конец был единый для них. По большому счету они лишь оттягивали исход. Все доподлинно знали, что Сянлю был убит. Когда весь мир желает твоей смерти, трудно скрыться где бы то ни было. Однако, как оказалось, Сянлю имел план на такой счет. Глубоко в горах, на чумной территории, он расположил секретную мастерскую, готовую восстановить его тело после смерти и вернуть в него разум девятиглавого паука. Вот только что-то пошло не так, и сложный артефакт, которым и была мастерская, не включился, отчего Сянлю так и не вернулся в мир, чтобы насладиться тем, что он совершил. Подпитываемый отчаянием и решимостью, великий наставник активировал артефакт. Он не был дураком, поэтому окружил лабораторию многоуровневой сетью артефактов, призванных не допустить, чтобы Сянлю сумел вырваться на свободу. Наставник собирался выкачать из него все знания до последнего, но вновь что-то пошло не так. Артефакт заработал, создал тело, вернул в него разум и душу, но какое же это было тело? Видимо, Сянлю в чем-то ошибся. Может, в создании тела, а может, дело было в душе, но получившийся урод буквально напрашивался на то, чтобы его убили из жалости. Деформированная голова с одним огромным глазом и вторым маленьким, рудиментарным. Горб перекосил все тело, заставив левую руку напоминать, скорее, лапку одного гигантского плотоядного ящера, водящегося далеко на юге, чем полноценную конечность. Поймав уродца, наставник думал, что Сянлю притворяется, но вскоре стало понятно, что уродливое вместилище не смогло вместить весь разум своего создателя. Уродец обладал сразу несколькими психическими заболеваниями и совершенно не помнил, кем он должен был быть. Казалось бы, это был полный провал, но удивительным образом у Сянлю время от времени проявлялись просветления, позволяющее ему открывать доступ к знаниям оригинального владельца. Осознавший перспективы наставник создал целый комплекс лабораторий и нянек, что старались как можно легче спровоцировать приступ осознания, понемногу выдавливая необходимые знания. Затем же уже с ними работали наученные им с нуля сироты. Все они жили в этом комплексе практически всю жизнь и не знали никакого другого мира за этими стенами. Весь проект занял у наставника столетия подготовки, экспериментов, обучения и неудач. Но сейчас он наконец-то узнал, что у его людей наметился прорыв. Встречающие его лаборанты с обожанием смотрели на него, ведь в их глазах он был тем, кто создал весь их мир. Они с благолепием провели его до главной лаборатории, где должен пройти итоговый эксперимент. В высокой пещере были скованы два практика. Но если оковы одного были довольно просты, хоть и надежны, то вот второй удостоился такого большого числа сдерживающих артефактов, что большая часть пещеры была ими забита. Сама пещера была абсолютно герметична, и из нее не было ни выходов, ни вентиляции. По большому счету, если оставить этих двоих внутри, то они бы умерли от нехватки воздуха. Благодаря специальным зеркалам наставник имел возможность видеть, что происходит внутри. И стоило ему посмотреть на пленников, как самый скованный из них поднял голову и взглянул прямо на хозяина комплекса. «Майндар!» — взревел пленник, бессильно дергаясь в оковах. «Я всегда знал, что ты мерзавец. Но сейчас ты превзошел самого себя. Как ты посмел предать наше дело после всего, что мы прошли? Я знаю, что ты слышишь меня». Но наставник, что отказался от своего имени, молчал. Ему не было смысла что-то говорить своему старому другу и одному из благословенных мастеров, что, как и он, стояли у истоков секты пожирающей тьмы. Пленника звали Арман, и он был одним из немногих, кто мог по праву иметь ранг полубога, почти вершины пути совершенствующегося. Суметь поймать его было настоящим чудом, и лишь благодаря десятилетиям подготовки и подстраивания случайностей, у наставника это получилось. Второй же пленник не представлял ничего особенного, будучи самым обычным высшим. Естественно, по меркам великого наставника, запустить патоген, приказал наставник, и лаборанты немедленно выполнили его приказ. Емкости с ядом уже находились внутри и открывались с помощью дистанционных артефактов. И нет, стоило патогену оказаться в стенах пещеры, то с пленниками ничего не случилось. Во всяком случае, сразу. Первые изменения начались лишь на четвертый день, и все это время Майндар не сдвинулся с места, не прекращая сканировать расположенные в пещере тела. Если поначалу Арман не понимал, чего добивается его бывший друг, то на четвертый день его лицо украсила маска чистого ужаса. «Ты чудовище!» – кашлял кровью полубог, чувствуя, как его тело с каждым часом подводит его все сильнее. «Чего ты добиваешься? Это слишком опасно, чтобы трогать древнее зло». Но слова Орма ничуть не трогали Майндара. Если поначалу Орм еще что-то кричал, на пятый день говорил, а на шестой шептал, то на седьмой день он замолчал навеки. Глаза же наставника теперь сконцентрировались на втором пленнике, который пребывал в апатии, вися в цепях. Вот только несмотря на его психическое состояние, физически он был абсолютно цел. Буквально искупавшись в патогене, высший воитель ничуть от него не пострадал. Наблюдайте за ним около полугода. Если так и не будет никаких изменений, то сжечь обоих, приказал Майндар, отдавая последний приказ перед выходом. План великого наставника вступал в последнюю стадию. Глава 7. Высший Сувон Джахар из клана Джахар с мрачным принятием смотрел на беснующихся вокруг его города зверей. С вершины одной из самых высоких башен открывался прекрасный вид на раскинувшийся вокруг разрушенный город. Сам Сувон выглядел как само воплощение сильного практика: высокий рост, длинные, абсолютно белые волосы и столь же белая борода, ястребиные брови и сурово поджатые губы. Одет он был в длинные одеяния с широкими рукавами, в которых скрывались его ладони. Когда стало известно о поражении армии императора и прорыва звериной волны, Сувон приказал организовать эвакуацию. И хоть до его города имелось еще множество других поселений, но Джахар сразу понял, зверей не остановить. Клан Джахар не был особо большим, как тот же клан Гору, но и маленьким его тоже нельзя было назвать. Основой их влияния являлся город Арнут, владеющий выдающимися посадками редких магических деревьев. Каждое такое дерево требовало особых навыков для их выращивания и сбора плодов, поэтому умелые специалисты ценились на вес золота. Самое же главное, работать с растениями могли и обычные люди. Да, не ко всем из магической флоры их можно допускать, Но тем не менее, подобный подход вылился в необычную для практиков ситуацию, когда даже обычные люди имели деньги и права, сравнимые с онами у слабых совершенствующихся. Именно поэтому, когда Джохар объявил эвакуацию, он открыл ворота крепости, в том числе, и для обычных людей. Вот только время шло, а осаду Арнута никто и не думал снимать. И хоть запасы продуктов в крепости были большими, но набившийся внутрь народ не смог бы на них продержаться до окончания звериного буйства. Будучи аж высшим совершенствующимся, Сувон находился практически на вершине всего общества практиков. И теоретически, те звери, что кружились вокруг его города, не были для него какой-то особой проблемой. Вот только Джохар знал, что если он начнет крушить врагов, используя всю свою мощь, то невольно привлечет внимание куда более могущественных зверей. К ним в город уже пробирались некоторые из сильных практиков, чьи города были сметены высшими зверями. И хоть Сувон был уверен в своих силах против одного, максимум двух зверей, но уже три были бы для него смертным приговором. А как бы Джохар не был стар, но его любовь к своему клану еще не пропала до конца. Будучи высшим, Сувон родился лишь немногим позже прошедшей Великой войны. Встречая за свою долгую жизнь множество девушек и женщин, Сувон породил гигантское количество потомков. Но в отличие от других, Сувон заботился о всех своих детях, наставляя их заботиться друг о друге независимо от силы или права рождения. Сейчас, спустя сотни лет, Джохар мог почти без прикрас сказать, что в Арнуте было сложно найти того жителя, кто не был дальним родственником его основателя. Поэтому Сувон так и не решался покинуть гибнущую страну. Старику было прекрасно видно, что Хаэн гибнет. С его силой он с легкостью улетел бы в любую точку мира и начал все заново. «В старости я становлюсь сентиментальным», — вздохнул Сувон, с печалью смотря на свой город. «Как жаль, что мои надежды на прорыв оказались тщетны. Кто знает, может, забота о моих детях и не дает мне воспарить. Но если это и впрямь так, я все равно отказываюсь жертвовать их жизнями, дедушка». На вершину башни ступила красивая молодая девушка со светло-русыми волосами, сложенными в две толстых шишки. Ее лицо было немного вытянуто вперед, отчего постоянно складывалось ощущение небольшой хитринки. Разведчики заметили подозрительное движение в рядах зверей. Ожидается очередная атака. «Так при чем тут я?» – ворча возмутился Сувон, грузно супя брови. «Но если обычного кланового это довело бы до сердечного приступа, то на внучку подобное никак не повлияло. Зачем нашему клану все эти бойцы, если они не могут позаботиться о клане сами? Дедушка, ты же сам знаешь, что наши войска сильно устали и изранены», — терпеливо объяснила девушка, подходя ближе и мягко беря высшего практика под руку. «Если бы не ты, то наш город уже давно бы пал. Пользуешься ты тем, что я в тебе души не чаю», — неодобрительно покачал головой Сувон, на что Кавита Джохар лишь скромно улыбнулась. «Но ты и сама знаешь, что чем больше я вам помогаю, тем выше шанс нападения высших зверей». Тем временем, пока они говорили, к стенам начали стягиваться защитники. Выглядели они и впрямь не очень. Спасало лишь обилие лечебных трав и лекарств, которые щедро расходовались на реабилитацию раненых бойцов. Так как звери нападали неорганизованно, на каких-то участках стены бой уже закипел, в то время как на остальных направлениях все только готовились. Впрочем, вскоре им тоже пришлось вступить в схватку. Клан Джохар был силен в алхимии и использовании специальных усилителей, тех же эликсиров. Выпивая или вкалывая в тела реагенты, бойцы Джохара были способны увеличить свою силу чуть ли не в половину. Но, как и у любого мощного средства, последствия были тяжелы. Организм постепенно изнашивался, разрушаясь. Страдали внутренние органы и сокращалась продолжительность жизни. За последние недели защитники не раз и не два пользовались этими эликсирами, но чем больше они их использовали, тем дольше должен был быть отдых, а последние они как раз и не могли получить. Для того, чтобы подобное не происходило, были созданы детоксины, выводящие из тел остатки препаратов, но их же опять нельзя было использовать слишком часто. Бой же постепенно становился все жестче и жестче. Вслед за слабыми зверями, на уровне неофита, постепенно подходили и воины, за которыми вдалеке приглядывали и возвышенные. Повернув голову, Сувон с болью посмотрел на свою внучку. Ее отец, один из его сыновей, всегда отличался добрым нравом. И когда Сувон узнал о гибели сына и последующей смерти его жены, он решил взять малышку, их дочь, под свое крыло. Многих удивило его решение, ведь их бабушка была у Сувона лишь одной из наложниц, но никто не посмел возразить, посчитав подобное обычной блажью могущественного совершенствующегося. Кроме того, Кавита не стремилась к захвату власти в клане, наслаждаясь личными тренировками, поэтому ее готовы были терпеть. Неизвестно, решился бы Сувон спуститься и помочь, или продолжил наблюдать за постепенной гибелью своего клана, но случилось неожиданное. Старый практик повернул голову и пристально взглянул на горизонт, чтобы через пару секунд облегченно улыбнуться. «Что случилось, дедушка?» Для Кавиты не прошло бесследно изменение настроения главы клана. «Что ты увидел?» «Надежду, внучка», — облегченно вздохнул старик. «Я увидел шанс нашего клана на дальнейшую жизнь. Звери были так сконцентрированы на атаке города, что совершенно не заметили вылетевших из-за их спин стройных рядов новых действующих лиц. Несмотря на возраст, Сувон был высшим, поэтому на зрение ему было бы грех жаловаться. Он без труда различил трепещущие в нескольких местах флаги и удивленно поднял брови. «Дедушка, дедушка, смотри!» Аж прыгала на месте его внучка, огромными глазами смотря, как атакующие ударили в спины магическим тварям и тут же смешали их ряды, сходу опрокидывая и уничтожая первых монстров. «Кто это?» «Получается, она все-таки не погибла, как бы ни утверждал обратное юный Бжунг», — хмыкнул Сувон. «Это Шин Чан Ди, дочь нашего прошлого императора». В конце Сувон хотел сказать чего покрепче, но сдержался. Когда он услышал, какую шутку решил провернуть Бжевон Чан Ди напоследок, Джахар пожалел, что так и не решился устроить какой-нибудь переворот, чтобы заранее прирезать эту бешеную собаку, по ошибке судьбы зовущейся императором Хэйна. Поэтому же Сувон испытывал очень двойственные чувства по отношению к обоим детям императора, считая, что где-то в глубине их скрывается та же нотка безумия. Но сейчас куда важнее было посмотреть, на что же способен один из детей Бжевона. И чем больше Сувон смотрел, тем сильнее чувствовал неуверенность. Чувства старого практика сообщали ему, что зверям противостоит сильное войско, но большинство из нападающих не были чем-то особенным. Неофиты, воины, не часто слабые возвышенные и лишь иногда опытные возвышенные. Однако сила, с которой каждый из них атаковал, была чем-то неестественным и беспокоящим. Сталкивающиеся с ними звери не могли испытывать никаких чувств, кроме сводящей с ума ярости, но старик готов был поспорить, что чем дольше шел бой, тем сильнее звери беспокоились. Опутывающий их страх был столь силен, что он пробивался даже через самый сильный ментальный блок. Более того, нечеловеческие чувства высшего ощущали некий темный ореол вокруг войска, словно бы они были с чем-то связаны или защищены. Старые страхи о безумии Дживона вновь подняли голову, когда Сувон задался вопросом, на что пошла Шин Чан Ди, чтобы стоять сейчас перед их городом. У Сувона было несколько версий, но он не знал, какая из них более верная. Возможно, принцесса согласилась заключить контракт с каким-нибудь могущественным звериным полубогом, и он дал им свое благословение, или она использовала некий древний защитный артефакт. Также высший не мог не заинтересоваться обилием лысых макушек в армии принцессы. Древний Го решил поставить на эту пигалицу, но тогда почему его не было рядом, и почему всегда старающиеся держаться в стороне монахи решили нарушить свой многовековый изоляционизм? Ворота крепости открылись, и оттуда хлынул поток практиков, ведомые Чоном Джахаром, сыном Сувона и командующим всех вооруженных сил Арнута. Вышедших совершенствующихся было немного, ведь Чон оставил большинство раненых на стенах, но даже оставшихся хватило, чтобы окончательно переломить сражение на сторону людей. Не выдержавшая давление орда зверей окончательно впала в панику и бросилась бежать, куда глаза глядят. Их пытались уничтожать в спины, но зверей было очень много, и бежали они быстро. Не прошло много времени, как у стен крепости остались лишь мертвые тела и скулящие твари, которых методично добивали ходящие повсюду солдаты. Сувон вздохнул. Как бы ему ни хотелось, но сейчас требовалось встречать принцессу. И зная ситуацию в стране, он догадывался, с чего она начнет. Благо, клан Джахар всегда был нейтральным, поэтому особых проблем быть не должно. Глава клана не хотел слишком сильно замедлять принцессу, но он должен был дать какое-то время ей постоять у входа в город, чтобы показать ее положение. Да, она им помогла, но он был высшим практиком, за которым стоял город. Он не собирался быть на месте просителя. Поэтому Сувон решил идти вниз с башни пешком, а не прыгнуть сразу за пределы крепости. Однако прежде чем Сувон успел спуститься, он с раздражением увидел, как войска принцессы в наглую входят в город, а его сын ничего с этим не делает. Всегда нужно все делать самому», — в сердцах воскликнул высший, пыша яростью. «Ничего нормально сделать не в состоянии. А небо, сколько еще ты будешь огорчать меня бестолковыми детьми? Дедушка, пожалуйста, успокойся», — испуганно закричала Кавита, и Сувон очнулся, с раскаянием осознав, что забыл о присутствии рядом с собой внучки. Его аура была смертельно опасна, и им всем очень повезло, что она не раскрылась полностью. Иначе, будучи обычным воином, Кавита могла и пострадать. «Все-все, я спокоен», — натянул улыбку старик, погладив девушку по голове. «А ты иди пока в свои покои. Твоему дедушке надо кое с чем разобраться». «Хорошо, дедушка», — покорно кивнула внучка и быстро убежала. Сувон вздохнул. Как же редко в этом мире появлялись чистые сердцем люди. Возможно, злые языки назвали бы его внучку глупой, но высший знал лучше. За свою жизнь он видел бесчисленное количество людей и снедающих их пороков. Так ли важен разум, если за этим последует одна лишь грязь? Больше смысла медлить старик не видел, и воздух вокруг него мгновенно пришел в движение, подняв высокую фигуру и метнув ее вперед. Но ни одна волосинка в бороде высшего или складка на халате не колыхалась, пока он несся к своей цели. К тому моменту уже значительная часть войск принцессы втекла внутрь и с абсолютной наглостью продолжила распространяться по городу, словно он принадлежал им. «Шин Чан Ди», голос Сувона звучал как рев штормов, торнадо и смерчей, да и сам он выглядел впечатляюще. Опускаясь с небес на землю, вокруг него дрожал воздух, а тучи над головой стремительно закручивались, отчего над городом начал формироваться глаз бури. «По какому праву ты столь нагло входишь в мой город?» Могло бы показаться, что такое проявление стихии должно было привлечь всех высших зверей, но для высшего практика это были крохи силы.